Глава вторая. Помимо берез, тополей и прочего, в лесу встречались различные травы, лопух, крапива и кустарники. Иногда попадались грибы, правда, не факт, что съедобные. За лесом стоял проволочный забор, а за ним стена из тумана. Перебравшись через забор, любопытный мужчина прикоснулся к стене, и она оказалась мягкой и пружинистой. Опершись об нее спиной, Сергей как будто лег на мягкую кровать. Если бы не ноги, которые снова начали болеть, он бы уснул. Обойдя лес по периметру, Сергей выяснил, что территория убежища была в виде квадрата, окруженного проволочным забором. Поляна с палаткой и ноутбуком располагалась точно в центре этого квадрата. Текущий прогресс обновления 39%. «Да вы издеваетесь!» Мужчина вернулся к ноутбуку и увидел, что тот, похоже, в ближайшие пару часов вообще не собирается завершать процесс. От безысходности Сергей решил вздремнуть в гамаке. Солнце приятно грело, уже теплый лесной ветерок придавал свежести. Закрыв глаза, Сергей мгновенно уснул. Он уже давно не дышал столь чистым и приятным воздухом, да и прогулка по лесу сильно утомила еще не восстановившееся тело. Дзынь, дзынь, дзынь. Ноутбук начал издавать противный звук, который разбудил бы даже мертвого, что уж говорить о Сергее, у которого этот звук вызвал жуткую головную боль. Когда мужчина открыл глаза, уже начало темнеть. Скорость обновления ноутбука и впрямь была ужасающей. На рабочем столе появилась новая иконка в виде коробки. Называлась она «Посылки». Кликнув на нее, Сергей увидел список, в котором было изображение пакета семян с подписью «Пачка семян особой картошки» и картинка огорода с подписью «Маленькое поле». Напротив каждой посылки была кнопка «Получить». Нажав эту кнопку напротив картофеля, Сергей увидел, что на столе появилась пачка семян. Ох, прям магия какая-то. Время роста на специальном поле 72 часа при условии полива родниковой водой. Мужчина внимательно читал инструкцию на упаковке. Он вообще всегда читал инструкции к чему угодно. Даже если б калькулятору была инструкция, он обязательно ее прочитал бы. По его словам, лучше перебдеть, чем недобдеть. Когда Сергей нажал кнопку «Получить» напротив маленького поля, ему в голову также была внедрена информация по обращению с посылкой. Найдя место недалеко от пруда, он активировал режим установки поля. Оно было в виде голографической проекции, и можно было вертеть и двигать эту проекцию как угодно. Убедившись в своем выборе, Сергей подтвердил установку, и на указанном месте появился небольшой деревянный заборчик сантиметров 20 в высоту. «Где поле?» «Вскопай его сам». «Что? Ты меня троллишь, что ли?» Мужчина был взбешен, однако еды оставалось лишь на несколько дней. Ее впритык хватило бы, чтобы дождаться урожая. Взяв в руки небольшую складную лопату, Сергей стал вскапывать маленькое поле. К счастью, оно и впрямь было небольшим, всего лишь 40 квадратных метров. Однако, учитывая состояние Сергея, эти метры для него стали настоящей пыткой. Он смог закончить лишь к утру. «Гребанное фермерство! Ах, как руки-то болят! И если б я знал, что это пригодится, то в детстве не отлынивал бы от дачи!» «Ух, спокойно, Серега, все хорошо. Ты жив, а это главное!» Благодаря самовнушению он смог немного успокоиться, а после сделал целебный массаж всех частей тела, что болели. В общем, сделал массаж всего тела. А теперь глянем, как выглядят эти семена картошки. Вскрыв пакет, он увидел там множество маленьких картофелин размером с крыжовник. Они были идеально круглыми, но выглядели как картошка. «Сука, это вы называете картошкой? Что это за ху...» «Ладно, Серег, хватит, все хорошо, успокойся. Что ты ожидал от картошки, которая вырастает за 3 дня?» Найдя гармонию в своей душе, начинающий огородник принялся сажать картошку, следуя инструкции. А инструкция была не маленькой. Там подробно рассказывалось, какое расстояние должно быть между лунками, какова глубина лунки и даже как глубоко следует вскапывать землю. При несоблюдении правил инструкция обещала снижение урожая. Закончил Сергей через полтора часа. Все семена картошки были посажены. Этот пакет оказался рассчитан как раз на имеющееся маленькое поле. Размяв разболевшуюся спину и ноющие колени, Сергей взял металлическое ведро, что нашлось под столом, и полил поле водой из пруда. Статус поля. Информация о произнесенной команде была внедрена ему в мозг при получении поля. Даже подними его пьяным посреди ночи и спроси, как узнать информацию о посадках, Сергей, не задумываясь, сказал бы нужную команду. Маленькое поле номер один. Посаженная культура – особая картошка. Эффективность посева – 100%. Эффективность полива – 81%. До сбора урожая – 79 часов 56 минут. Твою ж, плохо полил. Мужчина вновь взял ведро и начал заново поливать места, где не хватало влаги. Но лишь с третьего раза он довел этот показатель до 100%. Закончив с грядкой полем, начинающий огородник без сил упал в гамак и отдыхал всю оставшуюся ночь. Чтобы на спине не осталось вмятин от веревок гамака, Сергей предварительно положил на него спальный мешок. Неизвестно, сколько времени он провел в капсуле, но очевидно, что его состояние было далеко от нормы. Даже при слабом напряжении мышцы начинали болеть, а многие звуки вызывали дикую головную боль. Также случались непонятного рода приступы мигрени. У Сергея неожиданно начинала болеть голова с такой силой, что ноги подкашивались. Хоть у него и было лекарство, но он не знал, как и в какой дозе его принимать, а действовать наобум было смерти подобно. Прошло 3 дня. Все это время мужчина отдыхал и делал себе массаж, дабы привести мышцы в порядок. «Свежий воздух и массаж творят чудеса», потянувшись, сказал Сергей. Сейчас он чувствовал себя гораздо лучше, чем 3 дня назад, словно другой человек. Заурчал живот. «Жрать хочу. Тушенка закончилась еще вчера в обед, и вода практически закончилась. Надеюсь, картошки хватит и на рассаду, и на пожрать». Растирая живот и жалуясь на жизнь, мужчина направлялся к грядке. «Хоть я и не фермер, но выглядит замечательно». И это была правда. Стебли картошки смотрелись здоровыми и полными листьев. Маленькое поле было полностью зеленым. «Фух!» Голодный человек выкопал куст и обнаружил множество картофелин размером с кулак. «Как с такой маленькой хренотени получились такие крупные картофелины? Да еще и так много!» Мужчина продолжал копать и быстро наполнил ведро, а картошка все не кончалась. Из-за отсутствия кастрюли и прочей посуды, он набрал ведро воды, помыл картошку в пруду и подвесил ведро над костром, используя его вместо котелка. Для костра Сергей насобирал кучу камней и веток, и, к счастью, зажигалка имелась в наборе для выживания. «Вкуснятина!» Сергей отварил картошку в мундире. Это была невероятно вкусная пища. Ее можно было есть без соли и масла. Шкурка оказалась тонкой и нежной, а мякоть имела приятный, сложно описуемый вкус. Съев полведра картошки, мужчина все-таки смог насытиться. Точнее, чуть не лопнул. «Вода закончилась». Подвел итог мужчина, опустошив последнюю бутылку и посмотрел на пруд. «Родниковую воду ведь можно пить и без кипячения?» Задумался он, поскольку был чисто городским человеком. Сергей даже в лесу практически никогда не бывал. «Да и это пруд, а не родник. Я там мыл картошку». «Точно! Система, можно ли пить воду из пруда?» Родниковая вода в пруду является источником жизни всего сущего в этом пространстве. Она содержит множество полезных минералов и жизненной энергии и позволяет быстрее залечивать раны, а также ускоряет рост растений. «И что, ее пить-то можно?» За 3 дня он научился общаться с системой убежища. Это было что-то вроде базового голосового помощника. Система могла отвечать на простенькие вопросы касательно убежища. А могла и не отвечать. Создатель этого помощника явно был тем еще тролюгой. «Можно». «А если я в нем помыл картошку?» «Пруд имеет функцию самоочистки. Любые посторонние примеси будут удалены практически мгновенно». «Даже если я туда насру?» На этот вопрос система не дала ответа. «Блин, какая вкусная вода!» Сергей решился и выпил из пруда. Ощущение свежести наполнило его тело, даже голова стала болеть чуточку меньше. После еды питья совсем разморило, и Сергей вновь уснул, а проснулся лишь в 4 часа дня, и его сразу же обрадовала система. «Внимание! Урожай с маленького поля номер 1 начнет гнить через 12 часов». «Что? Почему ты раньше не сказала, что урожай нельзя долго держать несобранным?» «Ты не спрашивал. То, что быстро растет, быстро и перезревает. Включи логику». «Сука! Как мне все собрать за такое время?» Не теряя времени, Сергей кинулся копать картошку. Казалось, 40 квадратных метров – это пустяки, но не для человека, у которого болят все мышцы и еле сгибается спина. Поздно ночью, не отвлекаясь на еду и сон, голый мужчина с лопатой в руках из последних сил копал картошку. С него рекой тек пот, а мышцы ныли от боли. Спина проклинала своего владельца, а руки хотели повиснуть, словно писюн при виде голой старушки. Завидным упорством Сергей решительно орудовал лопатой и копался в земле при свете звезд. Кто знает, сможет ли он получить еще урожай. Вдруг следующий будет через месяц или больше. Бам! Сергей плюхнулся с задницы на мягкую землю. Смог. Он и правда смог. 40 квадратных метров собрал целых 400 килограмм картошки. А да, и правда волшебно. А теперь спать. Сергей закрыл глаза и мгновенно уснул прямо на земле. Он бы рад был поспать в спальном мешке или в гамаке, но когда последняя картофелина покинула поле, тело отказалось шевелиться. Утром, испытывая дикий голод, голый огородник вновь варил картошку в мундире. У него было отвратное настроение, ведь за ночь поле вновь заросло сорняками. А кроме того, все тело адски болело. Удрученный видом мужчина проверил информацию о поле. «Состояние поля готово к вспашке». Оно и правда очень быстро восстановилось, и можно было снова сеять. Вскопав поле, Сергей посадил предварительно отобранную им картошку. Для этого он выбирал самые маленькие клубни. «И где мне все это хранить?» Подумав о способе хранения, он вспомнил, что видел в приложении магазин вкладку с сооружениями. Включив ноутбук и подождав несколько минут, пока тот загрузится, Сергей запустил приложение «Магазин». Там было довольно мало вещей, в основном все то, что имел сейчас Сергей, плюс некоторые простые вещи, например, бутылки, банки, бинты, посуда и прочее. Потому магазин ранее и не заинтересовал его. Во вкладке «Сооружения» он сейчас нашел деревянный одноэтажный домик, деревянный сарай и простой погреб. Погреб предназначен для хранения продуктов питания. В погребе продукты никогда не испортятся, даже через 100 лет. Звучит как-то фантастично. Вместимость погреба 10 тонн, цена 200 монет. Монет? Где мне взять монеты? Тут есть вкладка «Продать». Что? 1 килограмм картошки стоит всего 1 монету? Мне придется продать половину урожая. Мое лекарство продается за 5 монет. Нет, нельзя. Ладно, продать картошку. Сколько? 200 килограмм. Продано. Мужчина повернулся в сторону, где он оставил гору картошки и обнаружил теперь там лишь пол горы. Хорошо, купить погреб. Завершив покупку, он поставил погреб недалеко от поля, чтобы не нужно было далеко ходить при переноске картошки. Подтвердив установку, он прямо в мозг вновь получил информацию о том, как пользоваться покупкой. «Твою ж мать! Лучше бы здесь поставил!» Мужчина негодовал, так как погреб оказался волшебным. По одному желанию вся картошка была мгновенно перемещена внутрь, затем обратно на поляну, затем снова в погреб. Сергей мог по желанию поместить любую, хотя нет, не любую, а лишь ту, что вырастил сам, еду в погреб и обратно. «Здесь просторно, но прохладно». Сергей не сдержал любопытства и сам залез внутрь. Погреб действительно был просторным, иначе как бы там могло поместиться 10 тонн еды. Картошка хранилась в нескольких контейнерах, предназначенных под картошку, и откуда они взялись, осталось неизвестно. Утолив свое любопытство, Сергей поспешил наружу, а то бубенчики начинали замерзать. В погребе и впрямь было довольно прохладно. На следующий день мужчина чувствовал себя довольно хорошо. Он пару раз попрактиковался быстро заходить и выходить из убежища, и заодно убедился, что на месте, где он был в реальности, нет никаких зомби. Большим минусом было то, что Сергей появлялся ровно на том же месте, откуда попадал в убежище. Он даже развернуться в другую сторону не мог. Все равно появлялся лицом туда, куда смотрел до переноса. Хорошо поев, Серега взял в руки биту и покинул убежище. Будь его воля, он бы вообще не покидал убежище, но ему был нужен человек, который понимал французский и говорил бы на русском либо английском языке. Какой бы волшебной ни была вода из родника, прекратить приступы она не смогла. Зырк влево, зырк вправо. Убедившись, что зомби и правда ушли, мужчина стал медленно двигаться к лестнице. Сейчас он был на 6-м этаже, а судя по неработающему освещению и отключенной аппаратуре, электричества не было. Значит, и лифт не работал, потому единственным способом попасть вниз, кроме прыжка из окна, оставалась лестница. «Наконец-то я тебя нашел, родимый! План пожарной эвакуации!» «Так, на каждом этаже по 3 лестницы и 2 лифта. Толку от ваших лифтов, если они не работают?» – проворчал голый бородатый мужчина. Продолжая спускаться вниз, наш герой увидел женщину, что была прикована наручниками к перилам. Ее ноги оказались отгрызены, а грудь и лицо изуродованы. Не видя особой опасности, мужчина подошел ближе. Женщина же, услышав шум, захрипела и потянула руки к живому человеку. Однако из-за наручников не смогла приблизиться. Это не мешало ей пытаться. Халявный опыт. Как человек, выросший на улице, побывавший беспризорником и работавший на криминальную группировку, Сергей часто видел увечья и смерть людей. Что уж говорить, он и сам был не без греха. На улице либо ты сожрешь, либо тебя сожрут. А он, между прочим, выжил в самом страшном и криминальном районе Подмосковья. Широкий замах. Удар, и зомби вновь мертва. За эти несколько дней в убежище Сергей сумел неплохо восстановиться и набрать сил, а еще он более-менее разобрался в системе. Вы убили зомби 1-го уровня и получаете 1 опыта. Убив 1-го мертвяка, он получил 1-й уровень и доступ к этой самой системе, а также получил 2 очка характеристик, которые вложил в силу. У среднего человека характеристики были равны 10. Если человек вложит 2 очка в силу, то его сила будет 12, что на 2% выше, чем у любого среднего человека. Однако базовые характеристики рассчитываются из текущего физического состояния. Болезни, ухудшающие характеристики, не считаются. И на данный момент характеристики Сергея были таковы. Уровень 1. Опыт 1 из 5. Сила – 11-14, ловкость – 9-11, выносливость – 8-10, живучесть – 13, магия – 10, очки выносливости – ОВ – 8 из 8, очки магии – ОМ – 10 из 10. Характеристики были немного занижены из-за состояния тела, но в целом оказались довольно неплохи. Не зря Сергей поддерживал хорошую физическую форму. «А это что?» Мужчина пригляделся и увидел, как после смерти зомби две разноцветные монетки появились и упали рядышком с телом. «Монета выжившего. Номинал 1 единица». «Хм, убив эту зомби, я сэкономил 2 кило картошки. Неплохо». Подобрав монеты, он тут же отправил их в убежище. Так как у него не было склада или сарая, то все вещи отправлялись либо на поле, либо на стол. Монеты легли на стол, ибо в поле их потом фиг найдешь. Дальнейший путь был сравнительно безопасным, и Сергей успешно спустился на 3-й этаж, но дальше идти было уже невозможно. На 2-м этаже столпилась большая группа зомби. «Нужно искать другую лестницу. Вроде чисто». Приоткрыв дверь 3-го этажа, Сергей аккуратно осмотрел коридор и, убедившись в отсутствии угрозы, побрел в поисках другой лестницы на нижние этажи. После получения навыка Сергей стал смелее, ведь он мог в любой момент вернуться в убежище и прождать там пару деньков. Еда и вода есть, что еще нужно? Стараясь не издавать звуков, он аккуратно продвигался по коридору 3-го этажа. Большую часть госпиталя уже разграбили, особенно нижние этажи. Если на 6-м этаже можно было заметить интересные вещи, то на 3-м было вычищено почти все, что могло пригодиться. «Хм, айфон. Стоп, 16-й?» Подобрав телефон, Сергей внимательно его изучил. Он надеялся, что это подделка, но оказалось, что телефон настоящий. Последний, вышедший до его ранения, айфон был 14-м. «Я был в капсуле 2 года? За 2 года они так и не смогли меня полностью вылечить, и это, по-вашему, технология будущего?» Он искренне недоумевал. Французские ученые уверяли, что их капсула способна вылечить рак, отрастить новые органы и практически оживить мертвого. Однако про сроки исцеления они ничего не говорили. Убрав телефон в убежище, мужчина продолжил двигаться, попутно собирая всякий хлам. «Надеюсь, что они просто выпустили за год 2 или 3 версии». Продолжая себя успокаивать, мужчина двигался по направлению к лестнице. Коридоры были довольно многочисленны и немного запутаны, но он заблаговременно изучил план эвакуации этого этажа и поэтому знал, куда идет. «Ни одного зомби. Надеюсь, их не будет и дальше». Хоть зомби и давали опыт с монетками, но, находясь в этом здании, он был словно в ловушке. Сбежать вряд ли получится, а вариант провести остаток дней в убежище не очень радовал. «Сюда! Они догонят нас!» Сергей услышал 2 голоса, но не понял, о чем они говорили, потому как не знал французский. Но, судя по интонации, говорившие паниковали. Топот 2 бегущих человек становился все ближе, и тут из-за угла выбежали 2 подростка. Они были, очевидно, напуганы. «Беги сюда! Движутся мертвяки!» – заорал старший подросток, увидев странного голого человека. Поначалу парень подумал, что это зомби, но, увидев в руке биту, понял, что перед ним человек, и поэтому крикнул, чтобы предупредить. Хоть Сергей и не понял, что ему сказали, но было и так понятно: если останешься стоять, то сдохнешь. И он побежал, что было мочи. Побежал туда же, куда неслись эти детишки. Если они пришли сюда, то, видимо, знают и как можно выбраться. «Впереди мертвяк!» — крикнул старший подросток. — «Нам надо пробежать мимо него. Другого пути нет, иначе нас догонят». — «Понял», — неуверенно ответил второй подросток. Он очень боялся подходить к живым мертвецам. «Один укус, и ты станешь таким же, как и они». Парнишка уже много раз видел, как близкие и родные превращались в этих плотоядных монстров. Один укус, даже самый маленький, гарантированно означал становление зомби. Коридор, по которому они бежали, был уже не очень широким, 3 метра или около того. Мертвец, стоящий в центре, мог схватить одного из парней, обходивших его по бокам. Это был рискованный маневр, но сзади их догоняло огромное число мертвяков, потому, несмотря на серьезный риск, они должны были попытаться, иначе их ждала мучительная смерть. В то же время бегущий с ними голый мужчина думал иначе. Он один, легкий опыт. Как обычно, он думал вслух, но говорил на русском, потому парни не поняли его. Договорив мысль, Сергей ускорился и рванул к мертвецу, что уже бежал к ним. Остановившись за несколько метров перед зомби, мужчина встал в позу бейсболиста, дожидаясь, когда прибудет его бейсбольный мяч. «Хрясь!» Со смачным звуком голова зомби была пробита, и кусочки мозга вперемешку с кровью полетели во все стороны, а шея и вовсе приняла крайне неестественное положение, будто в ней не осталось костей. Зомби упал и проскользил по полу еще несколько метров. С мертвяка выпала одна монетка, но подбирать ее совершенно не было времени. Несмотря на сжавшееся сердце, Сергей продолжил бег. К тому же парни уже перегнали его. «Ты крут, дядя! Спасибо, ты спас нас!» «Спасибо вам!» Одновременно заговорили подростки благодаря странного человека, но тот игнорировал их непонятную речь. Несколько коридоров, пара опасных ситуаций, и все трое успешно покинули госпиталь, а мертвяки отстали. Вся троица тяжело дыша, они долго и быстро бежали, к тому же им приходилось маневрировать между искусственными баррикадами и ловушками для зомби, к тому же у парней имелись рюкзаки, набитые добром из госпиталя. Сейчас мужчина очень хотел бы выпить воды из убежища, но, учитывая, что он был голым, вряд ли он смог бы объяснить парням, откуда достанет эту бутылку. Не из жопы же. «Дядь, спасибо тебе и прости за то, что подставили тебя так. Мы не думали, что в госпитале еще кто-то есть». Отдышавшись, старший подросток проявил инициативу и извинился перед странным мужчиной. К тому же он побаивался таких, как этот человек, людей, которые борются с зомби. Ну и еще он боялся голых людей, что ходят по опасным местам с битой в руках.